Глава 19. Наши тени причудливо изгибались, тянулись по деревянным крашеным стенам и светлому потолку, склонялись друг к другу, дрожали и двигались в красноватых отсветах камина и колеблющихся свечей, как будто жили собственной таинственной жизнью. «Какая необычная пара», — заметил я. «Ты о нас?» — спросила Машенька. В жарком сумраке ее тело белое, словно нежнейший фарфор. А полчаса назад оно ярко светилось, как лунное серебро. Может быть, дело было в особом, пронизанном светом свечей полумраке спальни? А может быть, в том, что несколько раз неузнаваемо искажало ее лицо выражением словно бы восхитительной муки и делало голос низким и хриплым? «Нет, о них», — показал я на тени. Мы сидели на полу у камина на первом этаже, устроившись на подушках и одеялах, которые притащили из спальни. Пахло сухими цветами, свечами и дымом. И кладбищенский домик окружала торжественная и недвижная, словно вечность, глубокая ночь. Машенька присмотрелась к теням. «Я думаю, что это и есть мы, только настоящие. Нам рассказывали на психологии, что тень — это то, какой ты на самом деле. Твое внутреннее, скрытое «я». Не такой, каким тебя видят другие, не такой, каким хочешь себя показать, а тот, кто ты на самом деле. Внутренняя, истинная личность, которая у каждого своя, просто у подавляющего большинства в ней ничего интересного, и состоит она в основном из глупости, лени и жадности. У спутников Одиссея, например, тенями были свиньи, поэтому они в них превратились. «Их превратила Цирцея», — уточнил я, — «за безобразное поведение». «Вот именно. А мы другие с тобой. Вот присмотрись, на кого наши тени похожи?» «На красавицу и чудовище», — улыбнулся я. «Да? И кто же чудовище?» В голове на мгновение мелькнул образ моего отражения в зеркале. Черный похоронный костюм, бледное лицо и глаза холодные, как монеты на веках покойника. «Разумеется, я». «Неужели? А может быть, я? Или ты думаешь, что красавицы не бывают чудовищами?» Я заверил, что нисколько не обманываюсь насчет способностей красавиц. «Ну вот». Машенька схватила одеяло, набросила на себя и протяжно завыла из-под него. «Я белая дева! Я белая дева! У-у-у-у!» Она подняла руки и надвинулась на меня. Я попытался ее схватить, но она вывернулась, а потом запуталась в одеяле и упала на подушки, задыхаясь и хохоча. Я смотрел на нее и думал о том, когда все успело стать так серьезно. Сколько минуло с момента первой встречи? Пару недель? Впрочем, порой достаточно и пары мгновений. Впервые я заметил в себе что-то неладное, когда Машенька исчезла после нашей первой ночи в кладбищенском домике и, вопреки обыкновению, не осталась в усадьбе Сфинкса на выходные. Это было чувство, похожее на укол беспокойства, тревога, которая для меня всегда прочно связана с любовью и которую я не испытывал уже очень давно. Но теперь словно бы дрогнули стрелки на выключенных приборах. Дело тут было вовсе не в интимной близости как таковой, какими бы необычно волшебными ни были ее мгновения. Я умею оставаться внутренне безучастным, холодным и отстраненным, даже если внешне изображаю любовь так достоверно и точно, что ни у кого не появится поводов в ней усомниться. При этом не играю даже, а говорю и делаю, и окутываю заботой. И понимание, по-видимому, совершенно искренне. Но тень моя остается недвижной. Зеркальный двойник тяготится скукой, и я без всякого сожаления в любой момент могу прервать то, что со стороны кажется близкими отношениями. Если угодно, это часть моих профессиональных компетенций. Но теперь все стало иначе. Я натурально промаялся субботу и воскресенье, неприкаянным бродил по дорожкам вокруг усадьбы, словно еще один поселившийся в ней смятенный дух или призрак. и, наконец, позволил разговорить себя Вере, которая с любопытством наблюдала за моими терзаниями. Погода нахмурилась. Ветер нес с залива мелкий дождь вперемешку с солеными брызгами и меланхолично швырял пригоршни холодных капель в оконные стекла. Огромные часы в библиотеке каждые четверть часа откашливались и хрипели, чтобы надтреснуто возвестить о неумолимом приближении вечности. Мы с Верой сидели в креслах. Я чувствовал себя приглупо и злился на собственную слабость, которая вовлекла меня в разговор с любовью бывшей, а нынешней. «Что ж, поздравляю», — сказала Вера. «Мария Аристарховна — невеста знатная и состоятельная, так что будущность свою можешь считать обеспеченной. В следующем году ей исполняется 18, получит свою долю в наследстве старого Зильбера, сможет распоряжаться ею, как пожелает. Бросишь болтаться, будто бродяга, в поисках сомнительных приключений. Ни драк, ни поножовщин на чердаках. Обоснуетесь с ней вместе в усадьбе? Вера, умоляю, воззвал я. Избавь меня от этой иронии». Но Вера была беспощадна. «Никакой иронии, о чем ты? Фон Зильбер не просто высокопоставленная обслуга для нынешних элитариев, как может показаться с первого взгляда. Это действительно старинная, знатная и очень-очень непростая фамилия, так что тут еще надо разобраться, кто и кому служит. Лорд Камергер, например, может искренне полагать, что Академия Элиты — это его проект, а Аристарх тут просто наемный менеджер. Но как дела обстоят на самом деле? Мы, вероятно, никогда не узнаем». Аристарх Леонидович впечатление серого кардинала не производит. «Он, может быть, и не производит, но ты не знал его отца, того самого, чей перстень, между прочим, носит на себе твоя малолетняя пассия». «Вера, честно говоря, ты меня удивил», — продолжала она. «Насколько я помню, у тебя всегда были какие-то принципы в отношении женщин. А тут? Дело даже не в возрасте, хотя ты и старше ее в 2,5 раза, но я почти на 100% уверена, что она еще девственница. Ну, была, во всяком случае». Мне стало немного не по себе. Вера была права. Принципы у меня имелись. «Откуда ты знаешь?» «Я женщина, мне за 40. И я кое-что знаю и повидала», — сообщила она. «Но постой, ты же должен был заметить». Мне вспомнились ночные этюды на простынях. Влажные темные пятна, завитки длинных волос, яркие мазки красного. Она сказала, что это месячные. Неловко ответил я. Вера вздохнула и закатила глаза. «Боже мой, как ты жизнь-то прожил! Не удивлюсь, если ты в ближайшее время узнаешь, что тебе предстоит стать отцом». Я совершенно не мыслил себя в такой роли, но почему-то мысль о том, что Машенька может родить от меня ребенка, странно будоражила и привлекала еще с нашей первой ночи. Тогда я сказал ей, как мне нравится ее запах. И она ответила, что это признак идеальной биологической совместимости. Что-то связанное с аллельными генами, когда нравится даже запах пота. Ее пот пах цветами. Скучающий ветер было затих, как будто подслушивая за окнами наш разговор, но не нашел для себя ничего интересного и снова принялся бросаться мелким серым дождем. Темнело. Из верхней гостиной послышалось: «Захар! Захар!» Я уверен, что вся эта история наскучит ей не позднее Нового года. «Ошибаешься», — серьезно сказала Вера. «Эта девочка теперь никогда от тебя не уйдет. И тебя тоже никуда не отпустит». Но я и сам не хотел уходить, хотя и чувствовал себя так, словно сел играть за стол с большими ставками, имея лишь 100 рублей в кармане. У меня было чувство, что Машенька как будто нашла в моем сердце клочок земли, откуда недавно с корнем был вырван цветок. Упала в эту растревоженную, как свежая рана, землю светлым семечком и взошла ростком, пробивающимся яркой зеленью блестящих листочков над черной землей. Это наполняло меня смутной тревогой, но вырвать этот росточек я был не в силах, так что оставалось только беречь его и ждать, что из всего этого выйдет. «Ты не белая дева», — сказал я, когда Машенька отсмеялась. «Ты нежный цветочек». «Да, я Венерина мухоловка», — продолжала веселиться она. «Ладно, ты же рассказывал о том, как мальчишки свои курсовые защищали перед Дуниным. Про Никиту с Эльдаром я поняла, а другие?» В субботу курсовую работу защищал только Филипп. Василий Иванович с Лаврентием были еще первокурсниками, а изыскания Вальдемара в его подвальной лаборатории являлись общей фигурой умолчания и деликатно не упоминались никем. В отличие от драматического представления в ночь на субботу, презентация проекта Филиппа проходила вполне буднично. Можно даже сказать, академично. В аудитории собрались Аристарх Леонидович с Дуниным, оба немного бледные и одутловатые после обильных и продолжительных возлияний, последовавших по возвращении в усадьбу, я и Вера. На широком преподавательском столе установили большой компьютерный монитор и положили раскрытый металлический кейс с пультом дистанционного управления, за который уселся Филипп. Включился экран, и присутствующие увидели, как стремительно уносится назад поникшая трава, кочки и ямы пустоши под крыльями низколетящего дрона. В сентябре прошлого года Филипп набрал в Эненбауме 1,5 десятка местных мужиков, которым пообещал по 1 000 000 рублей за простую задачу. Им предстояло вручную выкопать вдоль северо-западной границы усадьбы траншею глубиной и шириной в 2 метра. Лопаты он им выдал, а на работу каждый день с позаранку они добирались сами, доезжая на старой шестерке и списанной медицинской буханке через прибрежную трассу к месту, где начиналась ограда, и дальше ковыляли пешком. Копать приходилось в тяжелом болотистом грунте. Пересекать довольно широкие русла ручьев, зимой пробиваться ломами сквозь обледенелую почву. Но тем не менее, к майским праздникам 2-километровая траншея была закончена. Все это время Филипп постоянно наблюдал за ходом работ при помощи беспилотников, а раз в месяц навещал копателей лично, привозил водку, хлопал по плечу и произносил воодушевляющие речевки. В мае, во знаменование завершения работы, он распорядился расставить мангалы, привезти побольше свинины, удвоить порцию водки, после чего сообщил, что денег не будет, и попросил отнестись к этому с пониманием. Впрочем, была и другая новость. Можно было продолжать копать траншею дальше вдоль ограды на юг и по достижении отметки в следующие 2 километра получить уже не по 1 000 000, а сразу по 2. Копатели почесали в затылках, но взялись за дело. Теперь приходилось пробиваться сквозь лес, рубить корни, корчевать пни, да и пешком от северной трассы к месту работы путь был неблизкий. Тем не менее, к началу осени еще 2 000 метров были прокопаны. Наступил день расплаты. Все это время я тщательно изучал образ поведения рабочего персонала на предприятиях во время кризисов последних десятилетий, сообщил Филипп. Проанализировал информацию, и вместе с моим научным руководителем мы решились вывести эксперимент на новый уровень. Он улыбнулся и кивнул Вере. Та довольно прищурилась и чуть наклонила голову в ответ. В первых числах сентября Филипп сообщил, что денег нет и не предвидится. Однако желающие могут остаться и копать просто так. В итоге отказались работать только 2 человека, а прочие продолжили каждый день приезжать и рыть дальше траншею, которая уже тянулась в нескольких сотнях метров от кладбища по ту сторону ограды усадьбы. Работники уже слишком привыкли к этой траншее. Называют ее нашей, создают некое подобие локального фольклора из рассказов о случаях на работе, даже придумывают частушки. У них сложился устойчивый коллектив, который они ценят, а также связанный с копанием траншеи определенный образ жизни и поведения. Каждое утро все вместе едут куда-то, где занимаются привычным и понятным делом. Не слишком перетруждаются, в обеденный перерыв позволяют себе немного выпить, общаются, а вечером возвращаются обратно домой. Эта публика тяготеет к стабильности и иллюзии устроенности собственной жизни и предпочтет десятилетиями жить в доме с сортиром на улице, нежели приложить усилия и что-нибудь изменить. К тому же в Эненбауме не слишком широкие карьерные перспективы, а продолжение копания траншеи дает надежду на то, что когда-нибудь им все же выплатят обещанные миллионы. Дрон пролетел над деревьями и спустился на небольшую поляну, куда выходила пересекающие лесные заросли узкая грязная полоса земли с неширокой канавой посередине, в которой стояли и ковырялись 4 человека с лопатами. Еще 4 стояли наверху и смотрели на них. Кто-то курил, сидя на отвалах черной жирной земли. Кто-то возился у небольшого костра рядом с маленькой зеленой палаткой. Услышав звук дрона, все повернулись к нему, подняли головы, побросали свои занятия, сорвали с головы шапки и поклонились. Кто-то перекрестился. Последнее особенно понравилось Дунину, который добавил за этот перформанс плюс к оценке, но все же поставил не «отлично», а «хорошо», посетовав, что в основе проекта опять-таки лежал презренный металл, а не возвышенная идея. «Филипп всегда был из всех самым умным», — сказала Машенька. «Папа намекает все время, чтобы я обратила внимание на него. Прочит мне его в женихи». «Я думал, он хотел, чтобы ты вышла замуж за Глеба, этого мальчика, который погиб летом». «Это сам Глеб так хотел», — неожиданно резко ответила Машенька. «Препротивный был парень. Здоровенный, толстый, больше нашего Лаврентия, и с огромными, вечно потными руками. Сын главы какой-то важной области. Не давал мне проходу. Вечно лез с предложениями выйти за него и потом с ним в эту самую область уехать. А Филипп папе нравится. Не глупый, воспитанный, да и перспектив куда больше, чем у какого-нибудь губернаторского отпрыска». Я с досадой ощутил мгновенное чувство, похожее на укол ревности. «А тебе он нравится?» Машенька рассмеялась и звонко шлепнула меня ладошкой. «Дурак!» Она порывисто и неловко обняла меня, прижалась и чмокнула в губы. Я чувствовал, как меня наполняет обволакивающим, расслабляющим, блаженным теплом. «Ты единственный человек в мире, который может назвать меня дураком, и мне это понравится», — сообщил я. Машенька снова тихонько хихикнула. «Ну а как еще называть тебя, если ты глупости говоришь про каких-то моих женихов? Мне не нужен никто, кроме тебя. Да и меня, если уж на то пошло, мало кто вытерпит с моей экстраполяцией». «С чем?» «Ну, я имею в виду, что очень эмоциональная, и у меня часто меняется настроение». «Это называется экзальтация. Правда?» «Знаешь, меня так возбуждает, когда ты меня учишь». Она обвела меня руками и ногами и прижала лицо к груди. Раскаленные поленья в камине завораживали мерцанием алых углей. Они были похожи на объятые гудящим пожаром руины какого-то замка, в котором бесчинствовал огнедышащий змей. Вот одно из них с треском переломилось, рухнуло, взметнув на мгновение огненный рой искр и горящего пепла, и пламя вспыхнуло ярче, выхватив из сумрака и резче очертив контрастными черными тенями разные мелочи, детали, на которые я не обратил внимания в первый раз. Небольшая статуэтка женщины с головой львицы на ветхой этажерке в углу. Длинная мотыга на стене, оставшаяся, наверное, от прежнего хозяина, и картинка в простой деревянной рамке, напоминающая витраж в домовом храме усадьбы, только проще исполненная, без королей, животных и осьминогов. Только прекрасная дева на троне в окружении солнца, луны и 5 звезд с 5 точками. Под стеклом рамки темнел засохший цветок фиалки. «Дедушка говорил, что я должна стать женой героя», — сказала Машенька. «Но я не герой», — возразил я. «Нет, герой», — серьезно ответила она, посмотрев мне в глаза. «Ты победил волка-оборотня». Я подумал, что Машенька единственная, кто может в такое поверить. С прошествием времени мне самому верилось в это с трудом. Но здесь и сейчас, ночью, у камина, в старинном кладбищенском домике, поверить можно было во все, что угодно. Упоминание дедушки отозвалось тревогой. Было понятно, что раньше или позднее, причем, судя по той стремительности, с которой развивались события, в самое ближайшее время — мне предстояло объяснить Машеньке свою настоящую цель пребывания в ее родовом имении и то, как эта цель связана с ее дедом и с ней, ибо я не забывал о своей миссии даже посреди душевной бури и рефлексии. Отказ Аристарха Леонидовича поделиться архивами своего отца меня несколько удивил. Я не предполагал, что они представляют для него какую-то действительную ценность. Впрочем, он мог просто таким образом мотивировать меня прилагать больше усилий к поискам осведомителя, которые, будем говорить прямо, не сдвинулись с места немало. Но у меня имелось свое представление о приоритетах, и я вернулся к исследованиям подвалов усадьбы. Разумеется, нечего было и думать, перебрать по листочку залежи бумажных архивов в разваливающихся от сырости коробках и заплесневелых сундуках, что громоздились залежами во мраке на сотнях квадратных метров заброшенных подземелий. Но могли обнаружиться знаки, указывающие, в каком направлении продолжать поиски, и однажды ночью после отбоя я вооружился двумя фонарями и спустился вниз. На первый взгляд тут ничего не изменилось, но очень скоро стало понятно, что по заполненным непроницаемым мраком и сырой духотой лабиринтам брожу не только я. Вдруг пропадали узкие проходы между нагромождениями ящиков и стеллажей. Кто-то явно передвигал их с какой-то неведомой целью. Оказывались обрушенными и развалившимися в бесформенные груды слипшихся сгнивших бумаг ряды картонных коробок. В толстом слое вязкой пыли, покрывавшей широкие каменные плиты пола, появлялись смазанные следы, а неподалеку от камеры, где в беспорядке были свалены рыцарские доспехи, я увидел настоящий раскоп. Несколько огромных каменных плит были вывернуты из пола, и в песке под ними кто-то вырыл неглубокую яму метров два в поперечнике. Мне доподлинно было известно, что необходимости спускаться сюда не имелось ни у прислуги, ни уж тем паче у фирсов. Рима с Сережей были завалены делами на кухне. Дуняша разрывалась между уборкой, стиркой и общими трапезами. Архип торчал на конюшне в приятном соседстве с тайником в стойле у Буцефала. Сюда мог спускаться по случаю только Герасим, но и ему, по идее, было дело только до канализационных систем, расположенных под западной башней, и совсем не имело смысла шататься во тьме среди осыпающихся кирпичных стен и тупиковых закутков. Однажды я отчетливо услышал звуки чужого присутствия, когда пробирался где-то под пространствами центрального холла. Сначала легко прошуршали шаги, потом громко топнула по каменным плитам неосторожно поставленная нога и зашелестел тихий шепот. Я мгновенно выключил фонарь и присел. Во мраке скрывались минимум двое. Впрочем, как раз скрываться они особо и не собирались, явно не подозревая, что за штабелями кое-как упакованных в картон и пленку артефактов прошедших времен притаился кто-то еще. Замелькали, удаляясь, желтоватые лучи света, потом с шумом что-то обрушилось, и снова все стихло. После этого я всегда брал на эти вылазки нож, но больше никого ни разу не встретил. К сожалению, ничего, кроме неприятного кашля, который назойливо привязался ко мне после четвертой ночи, проведенной в подвалах, я из своих экспедиций не вынес. Единственным результатом стало то, что я неплохо изучил сами подземелья. Как я уже говорил, спуститься сюда можно было через четыре входа. В торце корпуса для прислуги, на первом этаже у спортзала, за кухней и в заброшенном сумраке цоколя девичьей башни, рядом с лабораторией Вальдемара. Однако внизу, в подземельях под башнями, я нашел еще две крутые узкие лестницы, ведущие вверх. Вероятно, это были потайные проходы, которые позволяли из хозяйских покоев спуститься сразу в подвал или, наоборот, подняться наверх, в зависимости от нужды и случая. Сейчас эти лестницы были забраны толстыми решетками и заперты на замок. Еще две прочно закрытые двери я нашел уже непосредственно в каменной кладке наружных стен под западным и восточным крылом. Они были цельнокованными, явно очень старинными, с одинаковыми сложными скважинами, предназначенными для необычных ключей. Если тайные лестницы в башнях я видел на архитектурных планах 30-летней давности, то ни дверей, ни помещений за ними, ни на каких схемах найти мне не удалось. Загадочным выглядело и пространство под домовым храмом. Круглое, повторяющее контуры северной террасы и аудитории, оно было свободно от старого хлама и лишено стен. Пологий купол сводчатого потолка поддерживали 5 толстых каменных округлых колонн, образовавших вершины 5-лучевой звезды. На колоннах были закреплены металлические кресеты для факелов. Плиты пола казались чистыми и тускло блестели в луче фонаря. А в нескольких местах я увидел отчетливые царапины и неглубокие сколы. Я предполагал, что в усадьбе Сфинкса есть и другие закрытые двери, ведущие в помещения, не обозначенные ни на одной схеме, и точно знал, у кого наверняка есть все ключи. Поэтому в пятницу после ужина наведался с визитом в казарму. Граф по обыкновению сидел за столом и, наморщив лоб, что-то писал карандашом в черном блокноте. Напротив него Захар, почесываясь и зевая, разгадывал японский сканворд. Резида лежал на верхней койке с книгой в строгой обложке и лаконичной надписью «Кант. Сочинение». Петька в сакраментальной тельняшке расположился, задрав заскорузлые босые ступни с растопыренными пальцами на спинку кровати и мечтательно вспоминал вслух. «Раньше со шлюхами что угодно можно было делать, хоть убивать. В люк сбросил тушку, сутенеру заплатил за ущерб, да и все. Мы, когда в баню их вызывали, смеха ради заставляли голой жопой на каменку сесть и до 10 считать вслух, а иначе сиськи отрежем». «И что?» — с любопытством спросил прах. «Так считали, а куда деться?» «А если не получалось до 10 досчитать?» «Резали? Ну а что? Давши слово, держись!» — захохотал Петька. Граф поморщился, отложил блокнот в сторону, взял гитару, чуть подкрутил колки и запел приятным, хорошо поставленным голосом. «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви». «О, началось!» — недовольно пробурчал Петька. «Музыкальный салон етить его!» Он отвернулся к стене, звучно выпустил газы и через минуту уже храпел. «Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, колясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви». Я вежливо дослушал песню до конца и пригласил графа пройтись. Увы, но выяснилось, что невозможно бесконечно использовать чувство признательности, взаимного уважения и некоего подобия дружбы, возникшие после дуэли, и что в парадигме ценностей графа все они уступают понятию пресловутой чести. «Ты же знаешь, что такое присяга?» — спросил он меня торжественно и немного печально, когда я попросил его одолжить мне ключи от закрытых дверей, тех самых, которые, между прочим, мне обещал открыть в случае необходимости сам фон Зильбер. Да про обещание свое позабыл. «Тут вообще мало кто это знает и понимает», — пустился в рассуждение граф, когда я промолчал. «Ты же и сам видишь, с кем приходится работать. Прах с Резидой наемники. Идут, так сказать, туда, где звон монеты. Петька действительно послужил в спецуре немного, но его выгнали, кажется, года через полтора. И дальше он бандитствовал в основном, а в последние годы до академии и вовсе работал охранником где-то. Захар служил только на бумаге. Был при каком-то тыловом генерале, пока того за воровство не посадили. Остается Скип. Но у него с головой непорядок. Ты же слышал про Лизу?» Я кивнул. «Ну вот, он про нее всем рассказывает. Понимаешь, если в этаком коллективе самому не помнить о присяге и чести, то чего от них ждать? Я могу умолчать о чем-то перед фон Зильбером, помочь по-товарищески, но ключи нет. Это как оружие. Прости». Можно было, конечно, попробовать обменять на ключи Петьку с его самодеятельной службой доставки, но эту информацию я решил придержать. Такие карты лучше беречь для того, чтобы усиливать комбинации, а не разбазаривать по одной. «Кстати, о дедушке», — начал я. Машенька подняла глаза. Она доверчиво смотрела на меня снизу вверх, прижимаясь к груди, и от этого я почувствовал себя припаршиво. «Я хотел почитать его дневники и спросил о них твоего отца, а он мне отказал, представляешь? Сказал, что эти записи составляют семейную тайну или что-то вроде того». «Папа так сказал?» Машенька резко отпрянула. «Не поручусь за точность формулировки, но смысл был тот. Папа просто не знает про них ничего. А признаваться стыдится». Она фыркнула, а в глазах на мгновение промелькнуло что-то, похожее на презрение. «Семейная тайна. Не понимает даже, о чем говорит. Слушай, а почему ты заинтересовался дедушкиными старыми дневниками?» «Прочел в библиотеке пару его книг по евгенике и истории вашего рода». Я взял кочергу и принялся шевелить поленья в камине, чтобы спрятать глаза. Объятый жарким пламенем замок окончательно рухнул, развалившись пылающими углями. Черный зев дымохода жадно втянул в себя искры. Тени на стенах задвигались, и мне показалось, что моя вдруг хищно осклабилась и одобрительно закивала. «Так трогательно, что ты прочел дедушкины книги и что они тебе понравились», — с чувством произнесла Машенька. «Это очень, очень важно для меня. Это все знаки. Как сказал Толстой, мы не случайно выбираем друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании». «Это Фрейд. Обожаю тебя». Она снова крепко обняла меня, и мы начали целоваться уже по-настоящему. Сейчас она пахла так, как пахнут демоны. Нашим сексом, кровью и голодом. «Я верю тебе», — шептала она, задыхаясь. «Я знаю, что ты никогда не сделаешь мне очень больно». «Никогда». «И всегда защитишь меня, и не позволишь сделать мне больно другим». «Нет», — отвечал я. «Не позволю». Мы проснулись, обнявшись, голые, как в первые дни творения, закутавшись в одеяло и простыни у остывающего очага. Угли в камине подернулись легким белесым пеплом, но каменная кладка еще хранила тепло. В окна лился слепой бледный свет, так что невозможно было понять, утро сейчас или день. Но это не имело значения, ибо нас двоих словно бы окружало безвременье. С каждым днем холодало, и пара дыхания, раньше едва заметной в прозрачном воздухе, словно легкая паутинка, теперь больше напоминал осенние облака, что застили небо. Темно-красные и коричнево-желтые листья, чуть схваченные ночным морозцем, похрустывали под ногами, будто обгоревшие страницы рукописи. Лошади ждали нас в небольшом утепленном стойле за домиком, укрытые длинной попоной. Быстро меняющаяся погода уже не позволяла беспечно ночевать под открытым небом, даже если не стоять всю ночь на месте, а гулять по кладбищу, как любила делать моя Сибилла. Мы неспешно двинулись по тропинкам между могил к лесной тропинке. Из зарослей голых кустов дуновением ветра взметнулись серые листья, словно стайка испуганных воробьев. Проезжая мимо могилы Марты, я заметил на окружавшей ее слежавшейся мокрой земле отчетливый след, которого не было накануне, как будто кто-то наступил, а потом поскользнулся на осклизлом суглинке. Конечно, это мог быть, например, Архип, приходивший в ночи по какой-то служебной надобности. Но, возможны были и варианты. Я обратил на следы внимание Машеньки. Она только беспечно улыбнулась и сказала, чтобы я не волновался об этом и что она сама обо всем позаботится. К завтраку мы, разумеется, опоздали, но Машенька заявила, что ужасно проголодалась и велела накрыть нам на двоих. Мы сидели за огромным столом в пустом обеденном зале. На стук столовых приборов откликалось гулкое эхо. Дуняша прислуживала молча, споро, не поднимая опущенных глаз. Машенька была весела и оживленно болтала, а я подумал, что после такого завтрака тет-а-тет можно уже запросто ходить, взявшись за руки по усадьбе, и целоваться у дверей кабинета фон Зильбера. Впрочем, кроме Дуняши, Нас не видел никто. У воспитанников и фирсов была тренировка в спортзале. Прислуга занималась своими делами, а Аристарх Леонидович по обыкновению проводил время в апартаментах Западной башни, вероятно, предаваясь мыслям о будущей книге. О системных литературных занятиях, разумеется, было забыто. Машеньке страшно нравилось от случая к случаю слушать мои рассказы о каких-нибудь интересных фактах. Про античную поэтессу Телесилу, собравшую ополчение из женщин и стариков и обратившую в бегство войско спартанцев. Или про тайно влюбленную в рыцаря замужнюю даму Трубадура, графиню Беатрису де Диа. Или о том, как великолепный романтический сказочник Гофман воспылал такой страстью к своей 15-летней ученице Юлии, что даже планировал совместное самоубийство, о чем сама Юлия была нисколько не осведомлена, равно как и о его испепеляющей страсти. В контексте происходящего последняя история пользовалась особым успехом. Но долго удерживать внимание на чем-то она не могла, а серьезные литературоведческие сентенции наводили скуку. Поэтому мы просто проводили время за непринужденной болтовней, как вчера, когда весь день до вечера накрапывал дождик, и мы сидели в библиотеке, а Машенька придумала рассказывать друг другу, что кого раздражает. Диминутивы в канцелярите. Проблемки, документики, вопросики. Предложил я. Машенька переспросила, пошевелила розовыми припухлыми губками, запоминая новые слова, и продолжила. Когда у мужчины сползают на заднице джинсы, он сидит, например, за барной стойкой и что-то с важным видом втирает бармену, а весь зал в ресторане созерцает половину его толстого голого белого зада. Фу! А бармену он рассказывает про собственное величие и врет, непременно намекая на связи с коррумпированными силовиками. Еще коверкание слов, как бы в шутку, особенно в разговоре с девушками. Фотографии в социальной сети с рыбой и шашлыком. Седые блондины. А они-то почему? Не знаю. Просто выглядит нелепо. Человек и так светловолосый, а тут еще и посидел. Но сегодня Машеньке не сиделось, и после завтрака ей снова захотелось кататься верхом. Мне уже вечером уезжать обратно в этот глупый пансион и торчать там опять всю неделю. Ненавижу его. Сибилла стоически восприняла необходимость вновь покинуть уютное комфортное стойло с душистым сеном, а Медуза, кажется, даже обрадовалась новой прогулке, разделяя чувства хозяйки. Мы выехали за ворота. На другом конце двора у открытой двери спортзала курил Петька. Он заметил нас, похабно ощерился и, шутовски размахивая руками, низко поклонился. Погода ныне благоприятствовала прогулке. Насколько это вообще возможно для середины осени в наших широтах. Прохладный воздух был тих, недвижен и полон густыми ароматами прелых трав и подмерзающей влажной земли. Небо было похоже на бледно-серый светящийся купол, и в такие дни мне казалось, что оно в самом деле касается земли где-то чуть дальше границы усадьбы, и что за изрезанной кромкой густого леса и линией невидимого морского прибоя нет ничего, кроме равнодушной пустоты. Мы ехали шагом через пустошь в сторону заболоченного ручья, как вдруг услышали за спиной приближающийся перестук копыт. Нас догоняла Вера верхом на своем вороном коне. «Прошу прощения, если помешала, но я тоже выбралась прокатиться верхом и подумала, что, быть может, вы не станете возражать против компании». Я промолчал, охваченный предчувствием неприятностей, но Машенька благосклонно кивнула. «Нет, что вы, извольте». Белоснежная красавица Медуза со своей прелестной наездницей шла от меня справа. Вера пристроилась слева, и мы некоторое время молчали, украдкой поглядывая друг на друга. «Сегодня у нас была лекция о базовых чувствах». Наконец заговорила Вера. Рассказывала мальчишкам о том, что мы рождаемся с четырьмя основными эмоциями. Радостью, печалью, страхом и гневом. И поэтому жизнь наша лишь на четверть состоит из радости, и то, если повезет. А все остальное время мы гневаемся, боимся или страдаем. «Позвольте спросить, а как же любовь?» — вскинула бровь Машенька. Любовь — это одна из форм желания обладать. Влюбиться можно только в то, чего не имеешь. И как только человек получает желаемое, пропадает и влюбленность, и страсть. Впрочем, может остаться страх потерять то, чем обладаешь. И это тоже верный признак любви. Так что можно сказать, что влюбленность — это желание, а любовь — просто страх. Довольно безрадостный взгляд на предмет. Это не я, а Платон. От него тоже ничего хорошего ожидать не приходится. «Самая распространенная ложь в мире — я люблю тебя», — продолжила Вера. «Любовные отношения — всегда соревнование в том, кто чаще окажется виноват и кто кого бросит первым. Искусный игрок умеет так выйти из наскучившей связи, что другая сторона всю жизнь будет терзать себя чувством вины за то, что не смогла удержать, погубила и в целом профукала единственную, неповторимую, истинную любовь. Эти соревнования очень травматичны и совершенно безжалостны. Ни один психопат-манипулятор, ни один циничный политик-макиавеллист, ни один хитроумный дознаватель не сравнятся в коварстве, безжалостности, искусстве обмана и психологической интриги с двумя любящими людьми, стремящимися быть вместе. Вот почему любовные истории в искусстве и литературе обычно кончаются смертью. Вы замечали? Спросите Родиона Александровича. Он не даст мне соврать, правда? Я заерзал в седле. Сибилла напускала на себя безразличный вид, но прядала ушами, явно с интересом прислушиваясь к разговору. Смерть создала все самые великие истории любви. В этом она точно намного опережает свадьбу, которую не создала ни одной. Обернись все иначе, запросто очень скоро могло выясниться, что в отношениях Ромео — ревнивец и контрол-фрик, Юлия — инфантильная и непостоянная. Тристан во всех женщинах ищет маму, которой у него не было, Изольда страдает комплексом спасателя. У мастера — тревожный тип привязанности, а у Маргариты — избегающий. Но пришла смерть и спасла любовь. Поэтому во фразе «любовь побеждает смерть» нет никакого смысла. Они не враждуют. Странный человеческий мозг любит создавать вдохновляющие фантазии и воображаемые надежды. Зато у лишенных иллюзий прагматичных насекомых все проще и экологичнее. Самки пауков или богомолов просто убивают сделавшего свое дело самца, если тот не успел вовремя ретироваться, да и дело с концом. Кстати, о насекомых. Вы знали, что муравьиная матка сбрасывает крылья после потери девственности и утрачивает возможность летать? Какая глубокая метафора, не находите? Машенька вспыхнула и сверкнула глазами. «Мне больше нравится пчелиная королева. Когда она просыпается и осознает себя, то убивает своих потенциальных соперниц, еще спящих в маточниках». «Бедная пчеломатка», — сокрушенно вздохнула Вера. «Все, кого она встречает за свою жизнь, пытаются убить ее, или она убивает сама». «Всех, кроме самца», — ответила Машенька. «Он погибает сам», когда после спаривания пытается вытащить из нее свой пенис. Это тоже метафора? Безусловно. Даже не пытайся вынуть свой пенис и убежать, если имеешь дело с королевой пчел. Мария Аристарховна, прищурилась Вера. Я вижу, у вас как-то покраснел левый глаз, да? Что-то попало? Машенька зарделась еще сильнее и с вызовом ответила. Представьте себе, да. Мне захотелось провалиться на месте или, по крайней мере, свернуть куда-нибудь в сторону. Но справа меня подпирала медуза, слева — вороной жеребец Веры. А Сибилла, похоже, наслаждалась этой странной, неожиданной пикировкой и не желала ни ускорять, ни замедлять шаг. «Ну, главное, что не волосы», — примирительно сказала Вера. «Потом вычесать бывает сложно, да и смывается с трудом». «Видимо, поэтому вы стрижетесь так коротко!» Почти выкрикнула Машенька. «Знаете, господа, мне стало душно. Совершенно не могу тащиться этаким черепашьим шагом. Если пожелаете, догоняйте». Она чуть коснулась пятками медузы, там мгновенно взяла в галоп и стрелой понеслась через пустошь. Мы молча провожали ее взглядом. «Зря ты так», — сказал я. «Она только пытается изображать из себя баронессу, а на самом деле еще просто маленькая девочка». «О, да», — откликнулась Вера. «Ей очень идет этот девичий образ. Она прекрасно справляется с ним. А еще очень хорошо понимает, как он на тебя действует». Я промолчал. Вдалеке белоснежная лошадь с маленькой фигуркой в голубой курточке и развивающемся белом шарфе уже долетела до берега ручья и стремительно неслась вдоль его русла в сторону старого парка. «Я умею разбираться в своих чувствах», — сказал я. «Неужели? Знаешь, любовь может открыть человеку многое, в том числе то, какой он дурак, и нужно быть готовым принять это знание. Женщина всегда выбирает сильного мужчину, чтобы забрать его силу. Она делает его слабым, а потом бросает, потому что он слаб, снова уходя к сильному. Как ты думаешь, что стало с чудовищем после того, как красавица силой любви превратила его в человека? Лично я думаю, что она убила его, ведь чудовище сделалось беззащитным. Вы ощущаете превосходство над женщиной, когда она стоит перед вами на коленях и сосет. Имейте в виду, на самом деле она вас ест и намерена съесть полностью. Самое страшное чудовище — то, в которое ты влюблен». Машенька не вышла к обеду, чем меня очень встревожило. Я был уверен, что она обижена не только внезапной агрессивной дерзостью Веры, но и тем, что я за нее не вступился. Я мыкался по усадьбе, досадуя на свою слабость и беспокойство, невольно вспоминая слова Веры. Мы не виделись с Машенькой всего пару часов, а меня уже захлестывала необъяснимая и незнакомая доселе тревога. К ужину я более или менее начал с нею справляться, но когда Машенька снова не появилась за столом, мне стало настолько не по себе, что даже Вера посмотрела с сочувствием. Я расспрашивал, не приезжал ли за госпожой фон Зильбер ее белый автомобиль. Никто ничего не мог сказать толком. Оставалось только подняться в девичью башню и начать стучать в дверь. Но это решение, при всей кажущейся очевидности, выглядело уже совершенной крайностью. Так что я просто ушел к себе в комнату, сел на стул и уставился в окно, ничего не видя перед собой и сотни раз медленно нарезая внутри себя тревожные круги. Морок спал около 10 вечера, едва только послышался тихий стук. Я в 2 прыжка пересек комнату и распахнул дверь. Машенька впорхнула внутрь и крепко обняла меня за шею. Я почувствовал себя человеком, которому объявили, что диагноз рака в 4-й степени был ошибкой. Некоторое время мы просто стояли, молча обнявшись. Потом Машенька шмыгнула носом, посмотрела на меня снизу вверх одним глазом и сообщила: «Твоя Вера просто ужасна. Мне хочется ее убить». Я заверил, что это чувство возникало неоднократно и у меня, в том числе задолго до появления Машеньки на свет. «Прости ее, она такой человек». «Ладно, я пощажу ее, но только ради тебя», — серьезно сказала Машенька. Мы снова обнялись, и она прошептала: «Так не хочу уезжать от тебя, расставаться с тобой. Ой, я же чуть не забыла». Она наклонилась к брошенной на пол дорожной сумке, чуть покопалась там, достала что-то и сказала: «Вот, это тебе». В руках Машеньки я увидел небольшую стопку толстых тетрадей с пожелтевшими страницами в старых потертых обложках. Стопка была перевязана бумажной веревкой, как раньше перевязывали книги при переезде. На плотном картоне верхней тетради в углу, чуть растекшимися от времени чернилами, было выведено твердым академическим росчерком: Л. И. Зильбер.